Четвертое. Не нажал бы гашетку. Пхэк. Он, Тавель, не раз нажимал гашетку. Разве не он, Тавель, улом выжигал огнеметами южные поселения Хито? И разве не он, Тавель, тайком снабжал оружием тех же Хито, плотно окопавшихся на перевале Ратонг? Доктор Сайх не бессмертен, генерал Тханг не бессмертен. Но если ты правда чист, если ты всесилен и мудр, если ты правда всегда способен на единственно человечное и правильное решение, почему твои помыслы всегда направлены против меня, брат? Заметь меня. Тавель оглянулся на журналистов. В огромном зале правого крыла биологического центра Сауми накапливалась влажная духота, но нефанги с юга хорошо поработали над Тавелем. Его щека уже не дергалась, он обрел уверенность, он даже расправил плечи. Фам Ханг, он Тавель, упорный, смертный, он умеет ждать. Он небрежно поднял руку, приветствуя появившегося под аркой генерала Тханга. «Проходи быстрее, жирная бородавчатая жаба! Я, Тавель Улам, здесь жду не тебя!» Он сдержанно улыбнулся, приветствуя появившуюся под аркой Тё. «Проходи быстрее, крошечная сандаловая кукла! Я, Тавель Улам, жду не тебя!» «Заметь меня! Заметь меня, брат! Я очищал для тебя страну от грязных Хито. Я с огнем и мечом прошел всю страну с севера до юга. Если понадобится, я очищу для тебя страну от черных мундиров. Если понадобится, я никого не оставлю в этой стране, лишь бы ты понял, что это я, Тавель Улам, приближаю твое будущее. Заметь меня». Тавель скрипнул зубами. «Если понадобится, я очищу для тебя всю планету. Если понадобится, я избавлю тебя и от генерала Тханга, и от доктора Сайха. В сущности, они тоже Хито. Они все Хито. Если понадобится, я никого не оставлю рядом с тобой». Тавель скрипнул зубами. «Хито — враги. Хито — извечные враги. Хито предали революцию. Хито следует наказать. Хито предали другого. Хито следует уничтожить. Заметь меня». С испепеляющей сердце ревностью Тавель следил за каждым движением Кая. Тавель знал, что сейчас случится. Он много дней готовился к тому, что должно сейчас случиться. Он знал, что случившееся возвысит его. Просто надо не опоздать. Просто надо вовремя сделать единственно правильный ход, единственно правильное движение. Щека Тавеля непроизвольно дернулась. Он смотрел теперь только на Кая Улама, появившегося, наконец, под аркой. Он смотрел теперь только на Кая Улама. Ему не было никакого дела до черных солдат за ширмами, до генерала Тханга, до человека-дерева Садала, зябко прячущего руку в карман. Хито враги, хито извечные враги, хито следует уничтожить. Не слыша себя, не понимая себя, весь во власти единственного, сжигающего душу непонимания, Тавель сделал шаг вперед, закрывая видимость русскому журналисту и подталкивая вперед человека-дерева. Тавель чувствовал, Тавель знал, Кай заметит его. «Заметь меня!» И услышал выстрел. Задыхаясь, крича что-то невразумительное, Тавель бросился к падающему Каю. Он расталкивал черных солдат, выскакивающих, как муравьи, из-за каждой ширмы. Он кричал, пробиваясь к Каю: «Не я, брат, не я!»